Глава 101. Хань Фэй почесал затылок. Хотя эти духовные иголки не причиняли ему боли, он все-таки почувствовал от них боль. Под ошеломленными взглядами всех присутствовавших Хань Фэй внезапно резко набрал скорость. В этот момент все чувствовали, что этот ребенок был настолько опасен, что он мог даже убить их. На самом деле, это было правдой. Казалось бы, сильная защита этого крепкого молодого человека была легко разорвана Хань Фэем. Когда два кинжала в руках Хань Фэя сверкнули, человек был весь в крови и упал прямо назад. Шлепнувшись, он упал в море. «Хань Фэй, молодец!» — радостно воскликнула Чэнь Цзяэр. «Но не мог бы ты мне помочь?» — Хань Фэй просто сказал. «Конечно!» Немного передохнув, Чэнь Цзя вызвала своего духовного зверя, и перед ней появилась тень. Ударом она разбила защитную оболочку духовной энергии человека. Примерно через 10 минут все затаили дыхание. Чэнь Цзяэр облокотилась на перила и совсем не хотел двигаться. Ее волосы уже были влажными от пота, а на теле виднелись две раны. Чжан Пэн выглядел еще уже, чем Чэнь Цзя. Он лежал на лодке, не в силах пошевелиться. Он был первым, кто пострадал. К счастью, его молниеносный краб был настолько силен, что его противник был почти убитым одним. Что касается Цао Фэя, то борьба между ним и лидером-мастером рыбалки деревни Небесного Солнца была почти в ничью, и в конце концов другие люди бросились вместе и помогли ему убить этого парня, а потом все они громко расхохотались. Чжао Дабай лежал на лодке и смеялся. «Старина Цао, мы победили!» Все посмотрели на Хань Фэя. Они думали, что Хань Фэй был здесь, чтобы выполнить задание, и никто не ожидал, что этот ребенок будет таким могущественным. Он убил двух рыбаков в одиночку, целым и невредимым. Цао Фэй посмотрел на Хань Фэя. «Малыш, спасибо!» Чэнь Цзя добавила. «Милый маленький братец, ты потрясающий! Когда мы вернемся в деревню, я угощу тебя вкусной едой!» Хань Фэй закатил глаза. «Не стоит, я готовлю лучшую еду в деревне! Когда мы вернемся в деревню, я могу угостить тебя горячим котелком!» Горячий котелок? Они были ошеломлены. Что это вообще? Они никогда об этом не слышали. Чжан Пэн чувствовал себя слабым из-за этих разговоров. «Может, ты перестанешь говорить о еде?» «Хань Фэй, пожалуйста, дай мне немного духовной энергии. Я пуст». Хань Фэй немедленно влил в его тело духовную энергию. Он намеренно показал свою силу как собирателя духов. Сделав это, во-первых, он мог бы добиться признания этих людей, а во-вторых, его способность как собирателя духов была бы рано или поздно обнаружена. Для него было лучше проявить эту способность сейчас, чем быть обнаруженным позже. Как сказал старый Цзян, собиратель духов будет по-настоящему любим и будет защищен всеми своими товарищами по команде. Чжан Пэн с трудом сказал: «О, это так прекрасно, так хорошо, когда кто-то другой передает духовную энергию». Чжао Дабай спросил: «Хань Фэй, не мог бы ты передать мне тоже немного?» Женщина рядом с Чжао Дабаем пошутила: «Старина Чжао, ты жадничаешь. У всех нас кончилась духовная энергия, а некоторые даже лежат там с серьезными травмами». С этими словами женщина улыбнулась Хань Фэю. «Младший брат Хань Фэй, я Чэнь Линь. Не забудь прийти ко мне, когда ты снова придешь на первый уровень промысла». Хань Фэй рассмеялся. «Давай придем сюда вместе. Я боюсь, что если приду сюда один, то могу погибнуть в море». Все засмеялись, а потом Чжао Дабай сказал: «Нам пора идти. Подкрепление из деревни Небесного Солнца может прийти в любое время. Мы сейчас в плохой форме. Если 7 или 8 из них придут, мы можем остаться здесь навсегда». Цао Фэй кивнул. «Да, давайте сначала вернемся в деревню». «Так быстро?» – перебил его Хань Фэй. «Мне еще нужно поймать 500 фунтов духовной заглатывающей рыбы, для того чтобы вернуться». Чжао Дабай рассмеялся. «Малыш, ты убил двух мастеров рыбакли. Вместо того, чтобы требовать от тебя 500 фунтов с духовной заглатывающей рыбы, деревенский староста может дать тебе 5000 фунтов». Они смеялись и болтали, направляя рыбацкую лодку в сторону деревни. Хань Фэй чувствовал себя так, словно приплыл на путешествие. Ему пришлось плыть обратно меньше, чем через полчаса после прибытия. Через 10 минут после того, как они ушли, там, где они были, появились 5 рыбацких лодок. «Черт, черт бы побрал эту деревню Небесной воды, как они могли убить наших 10 рыбаков? Деревенский Лири будет так взбешен. Послушай, эта рыбацкая лодка так сильно пострадала, что вот-вот пойдет ко дну. Похоже, у них было подкрепление. Хм, ищем рыбацкие лодки из деревни Небесной воды на первом промысле. Я собираюсь убить их». в небе. Неужели жители деревни Небесного Солнца сойдут с ума? На этот раз они потеряли 10 мастеров рыбалки, спросил Чжао Дабай. Чэнь Цзяер сказал, деревня Небесного Солнца всегда была властной. Я боюсь, что они просто так этого не отпустят. В следующий раз мы должны быть осторожны. Можем ли мы в следующий раз сотрудничать с деревней Небесный Лес и деревней Небесный Дождь? Я слышал, что они также довольно угнетены деревней Небесного Солнца. Чжао Дабай быстро сказал, нет, когда мы только что сражались с жителями деревни Небесного Солнца, жители деревни Небесного Дождя и деревни Небесного Леса были остановлены жителями деревни Небесной Луны, но они не сражались. Я подозреваю, что они достигли соглашения. Услышав их разговор, Хань Фэй воскликнул в своем сердце, что это было так же, как в фильме «Миссия невыполнима». Деревни в одночасье превращались то в союзников, то в врагов. Осталось ли среди них хоть какое-то доверие? Когда все наконец успокоились, Хань Фэй сказал, «Не могли бы вы помочь мне сохранить этот секрет? Пожалуйста, не говори другим, что я собиратель духов. Если это будет известно другим деревням, то, боюсь, я никогда не буду в безопасности». Цао Фэй кивнул, «Конечно, но, по крайней мере, ты должен сообщить об этом деревенскому старосте. В конце концов, ты можешь быть первым собирателем духов в нашей деревне. Это также первый раз, когда мы стали свидетелями способности собирателя духов». Чжан Пен был взволнован. «Ну да, собиратель духов действительно очень сильны. Если у нас есть такой человек, который надежно обеспечит нас духовной энергией в бою на первом уровне промысла, мы можем быть почти непобедимы». Все посмотрели на Хань Фэя и были глубоко потрясены. Была ли это способность собирателя духов? Все дни они слышали, как могущественен этот собиратель духов в городе, и теперь наконец поняли, что это правда. Он был буквально секретным оружием. Он был даже более могущественным, чем оружейник семьи Ван. Хотя оружейник может сражаться, собиратель духов может непрерывно обеспечивать духовную энергию. Снова в деревне Небесной Воды. Глаза деревенского старосты чуть не вылезли. Сколько времени прошло с тех пор, как они уехали? Меньше 5 часов. Если бы это было раньше, они не смогли бы даже достичь один уровня промысла даже за 5 часов. Первым заговорил Чжао Дабай. «Староста, хотя на этот раз все люди деревни Небесного Солнца была уничтожены, наш ущерб также велик. Трое наших людей Лию, Ян Дон и Сюй Цин погибли. Чжоу был серьезно ранен, и его контрактный духовный зверь умер. Я боюсь, что он не сможет снова пойти на первый уровень промысла». Деревенский староста вздохнул. «Ну, тогда сначала хорошенько отдохни. Я попросил всех наших людей быстро вернуться. Я боюсь, что деревня Небесного Солнца будет мстить. Наши люди должны вернуться и отдохнуть». Затем он повернулся и посмотрел на Хань Фэя. Он уже знал, что Хань Фэй стал собирателем духов, но не ожидал от него такой мощи. 12-летний собиратель духов. Это просто невероятно. Даже профессионалы в городе были не моложе 15 лет. Но Хань Фэй только что закончил свои рыбацкие испытания. Может быть, потому что старый Цзян многому его научил. Теперь староста деревни знал, почему Хань Фэй остался в деревне Небесной Воды. Он просто не ожидал, что у него будет такой талант к собиранию духа. Вечером Хань Фэй сказал, что он собирается угостить Чжао Дабая и других, поэтому они пришли в ресторан рыбных драконов «Горячий котелок». У ворот ресторан «Горячий котелок». Чэнь Цзя была заинтригована увиденной сценой. «Брат, это твой ресторанчик? Почему здесь так много людей?» Глядя на толпу в очереди, Хань Фэй беспомощно сказал, «Это потому, что горячий котелок слишком вкусный. Видишь ли, никто не приходит поприветствовать меня, хотя я их лидер». Как только он это сказал, Ли Ганг быстренько подошел с волнительным лицом. «Молодой господин, разве вы не ходили на промысле первого уровня? Почему вы так быстро вернулись? Моя задача была завершена. Есть ли свободные места наверху?» «Да, да, это ваш ресторанчик. Мы обязательно забронируем для вас эксклюзивный частный номер». «Вот и хорошо, умный парень». Войдя в ресторан, Чжао Дабай, Чэнь Цзя и другие были ошеломлены. Почему этот ресторан был так популярен? Там было полно народу, и на каждом столе сидело по 7-8 человек. Беспрерывно слышались счастливые и довольные смех и разговоры. «Ух ты, он так хорошо пахнет!» Я проголодалась. У Чэнь Линь потекли слюнки. Вскоре они сидели в отдельной комнате, и Ли Ганг лично обслуживал их. «Ну же, это все мастера рыбалки!» Прежде чем Хань Фэй заказал какое-нибудь блюдо, ему подали большую желтую горячий котелок. В то же время, всем подали шашлык. Чэнь Цзяэ откусила кусочек чесночных креветок и тут же просияла улыбкой. «Маленький братец Хань Фэй, барбекю действительно восхитительно. Сколько ты берешь за это все?» Хань Фэй махнул рукой. «Дело не в деньгах. Этот стол с едой не будет стоить много. Только 40 или 50 жемчужин среднего качества или около того». Внезапно в комнате воцарилась тишина. Цао Фэй бросил взгляд на толпу людей за дверью и тех, кто стоял в очереди. «Хо-хо, я и не знал, что в нашей деревне так много богатых людей». Глава 102. Было похоже на то, что эти люди приняли Хань Фэя в качестве нового члена теперь, когда Хань Фэй угостил их едой. Здесь было 10 мастеров рыбной ловли, включая Хань Фэя. Это означало, что Хань Фэй формально вступил в другой специфический круг друзей. Чэнь Цзя спросила: «Младший брат Хань Фэй, как ты стал собирателем духов менее чем за 3 месяца? Жаль, что ты не поехал в город». Чэнь Линь также сказала: «Младший брат Хань Фэй, ты можешь стать преданным собирателем духов в нашей группе? Ух ты, я не могу себе представить, насколько наша боевая мощь улучшится, если у нас будет собиратель духов». Цао Фэй также сказал: «Хань Фэй, с твоим талантом собирателя духов, у тебя определенно будет место в городе. Ты действительно не поедешь?» Только Чжао Дабай хмыкнул: «Не обязательно идти в город. Люди в городе должны идти НВ наш первый уровень промысла, чтобы получить опыт. Оставаясь с нами, Хань Фэй также может набраться опыта, и я уверен, что он будет не хуже, чем кто-либо в городе». Удивился Хань Фэй: «А люди в городе тоже пользуются рыбным промыслом первого уровня?» Чжао Дабай ответил: «Да, иначе куда бы они пошли, но мы не можем обижать людей из города. Они всегда появляются группами и возглавляются великими мастерами рыбалки. Единственное преимущество заключается в том, что они обычно не берут на себя инициативу по борьбе за добычу с жителями деревни. Конечно, мы не можем напасть на них». Хань Фэй чувствовал себя непринужденно. «О, кажется, я был прав, что не поехал в город. Ученики в городе слишком хорошо защищены. Они не свободны и не подвергаются реальной борьбе». Цао Фэй объяснил: «Это не так. Если все будет честно, великий мастер рыболовства позволит им сражаться, но ты не сможешь убить кого-либо». Хань Фэй задумался: «Это же скучно. Если всегда найдется человек, который будет присматривать за мной, когда я буду в море, то я не смогу ничего делать свободно». Чэнь Линь внезапно спросила: «Хань Фэй, ты изучил второй уровень истинного искусства духовной ловли. Я действительно не могу понять, как ты так быстро стал сильным. Даже если ты изучил третий уровень истинного искусства духовной ловли, это невозможно для тебя, чтобы так быстро поднять культивацию». Все посмотрели на Хань Фэя. Когда они были на первом уровне промысла, они не спрашивали его, но теперь они действительно хотели знать, почему этот ребенок был таким сильным в таком молодом возрасте. Он легко убил 2 рыбаков-мастеров в одиночку и был невредим от нападения круглой рыбы, что действительно заставило их ревновать. Хань Фэй упал. «Как я мог забыть обновить свое искусство? Нет, я не получил второй уровень духовной ловли. Я все еще использую первый уровень души рыбы». Однако под любопытными взглядами всех присутствующих Хань Фэй почесал затылок и сказал: «У меня нет времени изучать второй уровень, но скорость развития варьируется от человека к человеку. Что-то пошло не так во время моего последнего испытания духовного наследия, поэтому дедушка-староста перепроверил меня. Оказывается, у меня есть духовное наследие 3 уровня среднего качества». Тогда люди все поняли. Неудивительно. Обладая таким духовным наследием, он даже получил квалификацию для обучения в городе. И Танг также дал ему некоторые ресурсы, прежде чем он уехал, поэтому было разумно, что Хань Фэй достиг вершины младшего мастера рыбалки в короткое время. Но большинство людей все равно были поражены. Но даже так, его скорость культивирования все равно была слишком высокой, не так ли? Хань Фэй быстро перевел разговор на другую тему. «Ну и когда же мы снова выйдем в море? Нам лучше не делать этого в этом месяце. Деревня Небесного Солнца, должно быть, скрывается где-то. Но Хань Фэй, ты можешь ловить рыбу в переходной зоне между 1 и 2 уровнем промысла в одиночку. С твоей текущей силой, у тебя не должно быть никаких проблем в переходной зоне». Вечером, после того как ужин закончился, Хань Фэй немедленно отправился к старости деревни. У него еще не было 2 уровня истинного искусства души рыбы, поэтому он должен был сначала получить его, а затем улучшить ее. Дом деревенского старосты. «Дедушка старосты», — позвал Хань Фэй. Деревенский староста был удивлен. «Хань Фэй, разве ты не обедал с Цао Фэем и остальными? А как ты сюда попал?» «Дедушка, ну, я уже мастер рыбалки, но я еще не получил второй уровень истинного духовного рыболовного искусства. А у тебя есть?» Деревенский староста был удивлен. «А, разве старый Цзян не дал его тебе?» Лицо Хань Фэя потемнело. «Нет». Староста деревни был потрясен. Этот парень еще не практиковал второй уровень истинного искусства духа. Это было невероятно. Мог ли он так быстро повышать свою культивацию без второго уровня истинного искусства духа, даже при том, что у него было духовное наследие третьего уровня среднего качества? Его скорость культивирования была слишком быстрой. Такая скорость культивирования была возможна только для людей с четвертым уровнем духовного наследия. Деревенский староста огляделся по сторонам. «Одну минуту». Хань Фэй получил второй уровень истинного искусства духа. Он просто листал книгу и не пытался запомнить ее. Изучение этого дерьмового искусства было пустой тратой его времени. Однако когда он вернулся домой, Хань Фэй был ошеломлен. Мгновенный крючок, неполное, самое распространенное универсальное искусство в древности. Со временем она перестала быть полной, и для ее завершения требуется 100 000 очков духовной энергии. Душа рыбы чудесный крюк, неполное, 0 100 000 очков. Лицо Хань Фэя внезапно потемнело. «Мне потребовалось всего 1000 очков духовной энергии, когда я изучил первый уровень. Но это требует 100 000 очков духовной энергии для второго уровня. Но теперь у меня только 90 006 очков в общей сложности». Хань Фэй чуть не расплакался. «Боже, мне нужно больше найти сокровищ. Как же я вдруг стал таким бедным?» Хань Фэй, который был в приподнятом настроении, немедленно впал в депрессию. Он даже не мог свести концы с концами. Хань Фэй размышлял около часа. Он потратил слишком много духовной энергии. Теперь ему нужно было собрать 100 000 очков духовной энергии только для того, чтобы изучить рыболовное искусство. Тогда сколько это будет стоить, когда он станет промежуточным мастером рыбалки? А как насчет боя, который также требует духовной энергии? А как насчет маленького черного и маленького белого, которым нужна была духовная энергия, чтобы питаться? А что если он научится какому-то другому искусству? Хань Фэй обхватил голову руками. Духовная энергия. Мне нужна духовная энергия. Может, мне снова отправиться на охоту за сокровищами? Но сокровище Рен Тинфэй спрятано в рыбном промысле третьего уровня. Подождите, есть место, которое я еще не исследовал. Хань Фэй поспешно вытащил карту из рыбьей кожи и посмотрел на обозначенный грот на морском дне. Ли Джуэ никогда не был в этом месте. Может, мне пойти туда? Без промедления Хань Фэй собрался уходить. Перейти на первый уровень промысла было нереально. Если кто-то обнаружит, что он один, его, вероятно, на него нападут. Хотя он мог бы исследовать смешанную зону между обычным рыболовством и рыболовством первого уровня, он подумал, что ему лучше сначала исследовать неисследованное место в обычном рыболовстве. Хань Фэй был очень уверен в себе. Он считал, что самым опасным местом в обычном рыболовстве должна быть та яма, в которой он бывал, и грот на морском дне не будет более опасным, чем там. Но даже если и так, он уже не был тем, кем был раньше. Теперь он был мастером рыбной ловли. Ночью он отправился на белой рыбацкой лодке. Море было порывистым, завывал ветер. Такая погода была редкостью на обычных рыбных промыслах. Во время неспокойных волн, Хань Фэй прыгнул прямо в море и положил белую рыбацкую лодку в поддельную вселенной. Иначе бог знает, где будет его лодка, когда он выйдет из моря. Со вспышкой между бровями Хань Фэя, маленький черный и маленький белый были освобождены. «Малыш черный, поищи что-нибудь поесть». Маленькое белое пятно потерлось о Хань Фэй и выплюнул массу чистой духовной энергии. Масса содержала почти 1000 очков духовной энергии, и Хань Фэй проглотил ее одним глотком. Хотя поверхность моря была неровной, морское дно оставалось мирным и спокойным. Теперь Хань Фэй больше не нуждался в том, чтобы защищать себя духовно-энергетическим покровом. С блуждающим искусством дракона обычная рыба, такая как змеиная рыба, не могла сравниться с ним. Кроме того, с маленьким черным здесь ни одна рыба не могла приблизиться к нему. Хань Фэй нырнул вниз примерно на 100 метров, но так и не достиг дна. А, это место глубже, чем все остальные обычные рыбные промыслы. Хань Фэй нырнул еще примерно на 100 метров, прежде чем увидел тень от нескольких камней внизу. Он нырнул еще на 50 метров или около того, прежде чем, наконец, достиг дна. Он огляделся вокруг и увидел множество зазубренных камней. Это место простиралось по меньшей мере на десятки миль. Хань Фэй попробовал давление воды. Убедившись, что это не вызовет у него никаких проблем, он начал небрежно перебираться через каменный лес. Поскольку на карте есть грот на морском дне, он должен быть и здесь. Сначала я должен найти грот. На самом деле, этот грот было нетрудно найти. Вскоре Хань Фэй нашел его. Но когда он увидел этот большой грот, то заколебался, должен ли он войти или нет. В этот момент Хань Фэй наконец понял, почему никто раньше не исследовал этот грот. Этот грот выглядел слишком жутко. Он выглядел так, как будто был сделан человеком. Отверстие было круглое, около 50 метров в диаметре. Но самым странным было то, что грот шел вертикально вниз. Хань Фэй видел каменную стену этого грота, которая была очень гладкой. Был ли этот грот вырыт вручную? Он выглядит немного глубоким. Может, мне стоит спуститься вниз? Глава 103. Может, мне стоит спуститься вниз? Поехали. Хань Фэй хорошо знал, что в таком таинственном месте, как океан, если тебе нужны возможности, ты должен их искать. Хань Фэй спустился до самого конца, и вокруг него было несколько маленьких белых креветок или маленьких осьминогов, поспешно убегающих. Спускаясь вниз, он почувствовал в своем сердце странное чувство, смешанное с волнением, изумлением и беспокойством. Нырнув еще на сотню метров, Хань Фэй вдруг увидел неровный шестиугольник. А что это такое? Как только Хань Фэй ясно увидел, что это было, его лицо изменилось, и он немедленно поплыл вверх на десятки метров. Может, он видел морскую звезду? Черт возьми, 50-метровый шестиугольник морской звезды? Черт возьми, что это такое? У Хань Фэя сразу же возникла мысль, почему Ли Чжуэ не прикоснулся к этому месту? Потому что это было жутко, слишком чертовски жутко. Вокруг было мало рыбы, а каменная стена не годилась для жизни крабов и креветок. Тем не менее, он увидел несколько раковин крабов на открытом пространстве около ног морской звезды. Да, невозможно, чтобы люди из деревни Тиньшуй не нашли такого особенного места, как грот на морском дне, так как они живут здесь уже сотни или тысячи лет. Но почему никто не пришел сюда? Кто посмеет прийти? Эта гигантская морская звезда была действительно страшной. Кто посмеет прийти сюда? Несмотря на страх, видя, что морская звезда, казалось, не двигалась, Хань Фэй спустился еще немного, когда в его глазах появилась серия данных. Шестиугольная морская звезда, слабая, 36 мистическая шестиугольная морская звезда – это таинственное существо. Они чрезвычайно редки и чрезвычайно жадны до сокровищ. Они любят искать сокровища повсюду, поэтому их называют движущимися сокровищами. Его 6 ног могут испускать странные лучи, в которых появится 6 врат пустоты. Вы можете получить возможность или умереть, войдя в один из 6 врат. Выберите ворота. 4200 очков несъедобный нет. Хань Фэй глубоко вздохнул. Существо 36 уровня. Ты что, издеваешься надо мной? Эй, это же обычный промысел, а не третий уровень. Ясно, лицо Хань Фэя потемнело. Неудивительно, что никто не осмеливался исследовать это место. А как бы ты это сделал? Это совершенно выше моих возможностей. Это было второе мистическое существо, которое Хань Фэй видел, впервые не считая близнеца Фэньян. Этот вид существа был в основном легендой в море. Хань Фэй покачал головой. Забудь об этом. Мне лучше прийти сюда снова, когда я достаточно окрепну. У меня не будет никакой возможности пережить нападение этой морской звезды. Каким бы ценным ни было это движущееся сокровище, оно не будет дороже моей жизни. Как только Хань Фэй собрался уходить, маленький черный тут же выскочил и поплыл прямо к морской звезде. Хань Фэй был поражен. Маленький черный, вернись. Это просто пытка. Почему у меня такая глупая рыба в качестве моего духовного зверя? Может, ты знаешь, что перед тобой? Почему тебе так чертовски любопытно? Когда маленький черный был всего лишь в 4 или 5 метрах от морской звезды, окружающая вода внезапно задрожала, и Хань Фэй почувствовал, что он почти испугался. В середине спины шестиугольной морской звезды 6 больших глаз внезапно открылись, и Хань Фэй почувствовал, как застыла его кровь. Да, эти глаза смотрели на маленького черного. Маленький черный, казалось, тоже испугался, когда перестал плыть. 2 маленьких рыбьих глаза и 6 больших глаз диаметром в несколько метров смотрели друг на друга. Хань Фэй чувствовал себя так, словно в его сердце скакали десятки тысяч рыб с железными головами. 2 мистических существа некоторое время смотрели друг на друга, а затем 6 больших глаз медленно повернулись к Ханьфэю. Ханьфэй был в панике, но под пристальным взглядом шестиугольной морской звезды он все еще поднял руку и помахал ему, как бы говоря, что я вообще не хочу вас беспокоить, не смотри на меня, мне страшно. Однако шестиугольная морская звезда, очевидно, не поняла его смысла, и сразу же его 6 ног полетели фиолетовым светом одновременно до самого верха грота. «Маленький черный, беги!» Ханьфэй отчаянно поплыл вверх. Пока он убегал, он мог забрать маленького черного. Он никогда в жизни так быстро не плавал. Активировав искусство странствующего дракона, он стрелой взмыл вверх. Он плыл так быстро, что даже не был похож на человека. Бам! Он уже почти достиг вершины, но в следующую секунду наткнулся на невидимую стену. «Черт возьми, мне конец!» «Человек, кто это говорит?» Ханьфэй в панике огляделся вокруг, а затем посмотрел вниз, но шестиугольную морскую звезду в этот момент видно не было. «Человек, спускайся!» Этот голос возник прямо в сознании Ханьфэя. Ханьфэй просто хотел сказать: «Нет, я туда не пойду». Голос шестигранной морской звезды прозвучал снова: «Есть только один способ выйти наружу». «Что за?» Ханьфэй мысленно обратился к морской звезде. «Черт, почему никто не сказал мне, что морские монстры могут говорить? И эта морская звезда может даже общаться со мной через мой разум». Шестиугольная морская звезда спросила: «Вы хотите получить сокровище?» «Нет, не хочу». Шестиугольная морская звезда: «Разве вы, люди, не любите возможности? Я могу дать тебе такую возможность». Ханьфэй быстро ответил: «Не обманывай меня. Большинство людей умрет в твоих 6 вратах. Я всего лишь мастер рыбалки, но ты уже достигла 36-го уровня. А, откуда ты так много обо мне знаешь? Похоже, что вы тот, кого я так долго ждал. О чем ты говоришь? Я не тот, кого ты ждешь. Почему ты так боишься смерти?» Ханьфэй усмехнулся про себя: «Хо-хо, а те, кто еще жив, уже мертвы. Если бы ты был ниже 20-го уровня, я бы вообще тебя не боялся и мог бы даже выбить из тебя дерьмо. Но, братец, морская звезда, посмотри на себя, уровень 36. Интересно ли запугивать такого мелкого рыбака, как я? Расслабься, твой духовный зверь такой же, как и я. Я дам тебе такую возможность, по-настоящему. Я тебе не верю. Тогда ты собираешься задохнуться на дне моря? Я помню, что вы, люди, должны дышать. О, ты даже это знаешь. Черт возьми, почему вы так хорошо знакомы с людьми? Мастер-звезда, взмолился Ханьфэй, вы можете меня отпустить? Тогда спускайся. Вам предоставляется такая возможность. Это твой выбор. Лицо Ханьфэя несколько раз менялось. Теперь он вернулся к первому вопросу. Стоит ли ему спускаться или нет? Да. Ханьфэй спустился вниз с грустным лицом. Он должен был спуститься вниз. Как и говорил шестиугольная морская звезда, если он не спустится, то задохнется. Хотя он мог оставаться в воде долгое время, он все равно умрет от удушья в конце концов. Пурпурные огни все еще были там, как будто образуя большую сеть и полностью покрывая грот. Ханьфэй снова услышал этот голос: «Я здесь уже 300 лет. Даже если будет хоть малейшая возможность, я не отдам тебе свое сокровище». Ханьфэй ему не поверил. «Ты что, не можешь выйти отсюда? Разве ты не видишь, что я застрял здесь? Тогда почему ты здесь?» Шестиугольная морская звезда сделала паузу и продолжила: 300 лет назад, когда я был молод, я был пойман и заперт здесь. Этот человек установил здесь ограничительный круг, так что я не могла убежать. Он сказал, что сможет вернуться в будущем, или, может быть, это был не он, а его ученик, который вернется, и тогда я буду освобожден. До сегодняшнего дня приходило много людей, и я думал, что все они были его учениками, но, к сожалению, эти люди либо убежали, либо застряли здесь и вошли в мои ворота. Как насчет тех, кто туда вошел? Они получили сокровище? Шестиугольная морская звезда снова остановилась. Они еще не вышли. Ханьфэй лишился дара речи. Что это значит, что они еще не вышли? Мы оба знаем, что они уже мертвы, ясно. У Ханьфэя появилась идея. Ну, мастер шестиугольник, как насчет этого? Когда я стану висящим рыбаком, не уверен, я вернусь, чтобы помочь тебе. Хорошо, сейчас я всего лишь мелкий мастер. Я недостаточно силен, чтобы помочь тебе. Этот человек оставил 5 возможностей в моих 6 вратах. Если вы связаны с этим человеком, вы можете получить их. Тогда как насчет оставшихся ворот? Спросил Ханьфэй. Это мое собственное сокровище. Если ты поможешь мне, я могу отдать тебе это сокровище. «Мастер-шестиугольник, пожалуйста, скажите мне сначала, кто этот человек. Позволь мне найти его и сделать своим господином, а потом я немедленно вернусь и помогу тебе. Это здравая логика. Доверьтесь мне, я действительно хочу это сокровище». Шестиугольная морская звезда некоторое время молчала. «Звучит разумно, но я не знаю, как его зовут, только то, что у него есть борода». Хань Фэй закатил глаза и подумал про себя. «Тогда как же мне найти этого человека? Борода. У нашего деревенского старосты есть борода, у старого Цзяна есть борода, у Цао Фэя есть борода. Кажется, что у каждого человека в мире есть борода». «Отпусти меня», — ответил Хань Фэй, «и я найду тебе кого-нибудь в помощь. Я знаю одного старика, который очень сильный собиратель духов и может даже контролировать воду». Глава 104. Шестиугольная морская звезда снова заговорила: «Если я отпущу тебя, ты не вернешься». «Я обещаю, что вернусь», — заверил его Хань Фэй. Тот человек сказал то же самое, но он ушел на 300 лет. Хань Фэй тайно проклял ублюдка, который заключил в тюрьму морскую звезду 10000 раз. Он подумал про себя: зачем он поместил эту штуку в обычный рыбный промысел? Ты действительно думал, что люди здесь смогут сопротивляться ему? В конце концов, они всего лишь рыбаки. Хань Фэй довольно долго молчал. Есть ли воздух внутри твоих ворот? Если я задохнусь внутри, тогда никто не сможет тебя спасти. Внезапно перед Хань Фэем возник пузырь, и он едва не разрыдался. Вот дерьмо. Почему я забыл про поддельную вселенную? Я могу дышать в ней. Но Хань Фэй все равно глубоко вдохнул воздух из пузыря. А почему бы и нет? Бог знает, как долго я еще смогу дышать. Затем шестиугольная морская звезда спросила: «Вы готовы?» «Пока нет», — ответил Хань Фэй. «Ладно, не торопись. Я ждал 300 лет и не возражаю подождать еще 1 или 2 года». Хань Фэй просто хотел убить эту чертову звезду своей удочкой. Что же он думает? Так что, он планирует заключить меня здесь на 1 или 2. Хань Фэй действительно не был готов, но его страх перед шестиугольной морской звездой исчез, поэтому он спросил: «Почему ты можешь говорить в моем сознании? Могут ли все морские монстры выше 30 уровней говорить? Я даже не знаю. Меня поймали здесь, когда я был еще подростком. Я еще не видел ни одной рыбы, которая могла бы говорить. Рыбы и креветки здесь слишком слабы, чтобы заслужить быть моей пищей». Хань Фэй задал еще один вопрос, вспомнив, что морская звезда сказала ранее: «За последние 300 лет ты сталкивался с какими-либо мистическими или легендарными существами?» «Нет». Хань Фэй спросил про другое: «Что в твоем сокровище? Как насчет того, чтобы сначала пойти к твоему сокровищу? Знаешь что, я очень быстро развиваюсь. Возможно, мне следует сделать прорыв, чтобы у меня было больше шансов спасти тебя». Шестиугольная морская звезда снова замолчала, и через некоторое время он спросил: «Что тебе нужно? Если ты не сможешь пережить врата, то почему я должен отдать тебе это сокровище? Если ты переживешь первые врата, я дам тебе мои сокровища». Хань Фэй потерял дар речи. Эта шестиугольная морская звезда действительно зла. Он хочет, чтобы я помог ему, но не хочет давать мне никаких сокровищ. «Итак», — Хань Фэй небрежно сказал, — «мне нужно много духовной энергии, по крайней мере 100000-200000 очков. Кстати, у тебя есть столько духовной энергии? Если ты это сделаешь, я смогу быстро улучшить свою силу и затем войти в ворота». К удивлению Хань Фэя, он вдруг увидел, что перед ним появилась масса жидкости, и ему показалось, что он видит такой же духовный источник, который он видел в погребальной яме лодок. «Ух ты, да ты чертовски богат!» Хань Фэй был ошеломлен. «Это просто мое случайное замечание. Я не ожидал, что этот большой парень примет это всерьез. Но откуда у него такой духовный источник? Я действительно завидую». Шестиугольная морская звезда спросила: «Достаточно ли этого?» «Да», — беспомощно ответил Хань Фэй. Глядя на духовный источник перед собой, Хань Фэй не имел другого выбора, кроме как принять его. «Отлично. По крайней мере, я могу увеличить свой духовный запас энергии. В противном случае, как младший мастер рыбалки, у меня не будет никаких шансов выжить». Итак, Хань Фэй сел к духовному источнику. «Поглотить». Под пристальным взглядом шести больших глаз шестиугольной морской звезды облако духовной весны быстро вошло в тело Хань Фэя. Шестиугольная морская звезда с любопытством закатила глаза. «Почему мастер рыбной ловли может поглотить так много духовной энергии? Он щедро одарил его только потому, что думал, что не сможет ее поглотить. Однако шестиугольная морская звезда не забрала обратно духовный источник. По сравнению с 300-летним ожиданием, духовный источник даже не стоит упоминания. Тело Ханьфэя сияло духовной энергией. Он еще не знал, что на поверхности моря уже поднялся сильный ветер и огромные волны, которые влияли на дальность в 1000 миль, а гигантские волны были до 100 метров. Это было почти невозможно увидеть на обычном промысле, но теперь это произошло. К сожалению, Ханьфэй не знал, что происходит. Примерно через полчаса душа рыбы была успешно получена. Душа рыбы – божественная техника крючка. Это перовье искусство, написанное 8 изначальными царями. Когда она была написана, небо и океан заплакали. Эта техника – король всех остальных искусств. Хотя это искусство было успешно получено, сейчас было не время для культивирования, а духовный источник был заполнен лишь наполовину. Ханьфэй подумал, что, возможно, он мог бы практиковать незавершенную монографию о 108 способах конденсирования тела, чтобы увидеть, может ли он продолжать увеличивать свой верхний предел духовной энергии. Если же нет, то он совершит прорыв. А, прежде чем приступить к культивированию, Ханьфэй просмотрел свои данные и обнаружил, что они изменились. Ханьфэй, 13, младший мастер рыбалки, 90006. 629, третий уровень, среднее качество, возможность обновления, близнецы инь-ян дух заглатывающей рыбы, пурпурная бамбуковая удочка, второй том душа рыбы, божественный крючок таинственный уровень, божественное качество, так теперь душа рыбы будет рыбная ловля пустоты теперь буду так писать. Ханьфэй был ошеломлен, его верхний предел духовной энергии был увеличен, обновляющаяся функция духовного наследия снова загорелась, и рыбная ловля пустоты стала таинственным уровнем, божественным качеством. Так это было из-за искусства. Когда он стал мастером рыбалки, искусство не обновлялось, поэтому обновляемая кнопка стала серой. Теперь, когда искусство было обновлено, кнопка снова загорелась. Поэтому в следующий раз, когда он захочет обновить свое духовное наследие, ему придется сначала обновить искусство. Ханьфэй сразу же приступил к практике неполной монографии о 108 способах конденсирования тела. Он должен быть готов к любому предстоящему бою. Ханьфэй достал духовную жидкость и выпил ее залпом. Его тело покраснело, как будто от него исходил пар. Когда он закончил практиковать 108-ю стойку, он обнаружил, что его верхний предел духовной энергии стал 636 очков. Первый раз, второй. Каждый раз, когда он практиковал 108 позиций, верхний предел духовной энергии увеличивался на 7 очков, но когда он практиковал искусство в пятый раз, оно увеличивалось только на 4 очка. Ханьфэй снова сидел в духовном источнике. «Обнови мое духовное наследие». Через полчаса шестиугольная морская звезда с удивлением обнаружила, что весь его духовный источник был поглощен Ханьфэем. Потом ему стало немного не по себе. Шестиугольная морская звезда сказала, как ты впитал так много духовной энергии, за исключением увеличения силы, большого не было улучшений, так почему бы тебе просто не войти в ворота, ты не понимаешь, ты знаешь, что такое накопление, я накапливаю духовную энергию сейчас и вот-вот добьюсь успеха, но этого недостаточно, мне все еще нужно 100 000 очков духовной энергии, это все, что мне нужно. Клянусь, на этот раз я могу показать тебе кое-что другое. Шестиугольная морская звезда заколебалась. Этот парень слишком быстро поглощал духовную энергию. Одна масса духовной энергии за другой. Он почти исчерпал свою духовную энергию. Но морская звезда все же излучала массу духовной энергии. Это все, что у меня есть сейчас. В конце концов, здесь трудно поглощать духовную энергию. И мне все еще нужно сохранить ее для собственного использования. Расслабиться. Тебе просто нужно подождать 2 дня. Я тебя не подведу. С этими словами Ханьфэй снова начал принимать странные позы. Шестиугольная морская звезда спросила, может им Лен и только улучшить свою физическую силу таким образом? Хотя это не так сильно, но это работает. Я надеюсь, что ты сможешь стать сильнее в течение 2 дней, как ты и сказал. 2 дня спустя Ханьфэй сделал глоток воздуха из пузыря. Его верхний предел духовной энергии застрял в 699 очках, поэтому он перестал культивировать. Шестиугольная морская звезда была нетерпелива. «Ты уже закончил? Я не думаю, что ты используешь всю эту духовную энергию. Я собираюсь использовать ее прямо сейчас. Держи свои глаза открытыми, прорыв». Масса духовной энергии неистово хлынула в тело Ханьфэя, и его сила действительно взлетела до небес. Как он и говорил, шестиугольная морская звезда закатила свои 6 больших глаз, удивляясь, что Хань Фэй действительно может улучшить свою силу. Может быть, у него был какой-то прорыв? Хань Фэй действительно совершал прорыв. Его физическая сила улучшалась, и его физическое состояние улучшалось, особенно его кожа, которая, казалось, стала более жесткой. Он не останавливался до тех пор, пока не дошел до промежуточного уровня мастера рыбной ловли, и масса духовного источника была почти исчерпана. «Теперь ты можешь войти в ворота?» Хань Фэй был вне себя. «Перестань меня торопить. Ты ждал 300 лет, так почему бы не подождать еще несколько дней?» Хань Фэй заверил его. «Не торопи меня. Чтобы убедиться, что я могу спасти тебя, я должен прокультивировать еще 2 дня. Мне нужно стабилизировать мое текущее состояние». Глава 105. Со вспышкой между бровями Хань Фэя. Маленький черный и маленький белый были освобождены. Маленький белый поплыл к оставшемуся духовному источнику и проглотил его. Шестиугольная морская звезда что-то заметила. «Твой духовный зверь вот-вот улучшится». Хань Фэй был рад увидеть, как маленький белый проглотил оставшийся духовный источник. Затем он перевел взгляд на маленького черного, который подлетел к ногам шестиугольной морской звезды и кусал их зубами. Шестиугольная морская звезда спросила: «Можешь ли ты сказать своему духовному зверю, чтобы он перестал кусать меня? Он все еще ребенок, моя кожа слишком жесткая для него». Хань Фэй смутился, когда подумал про себя: «Маленький черный, прекрати это. Жизнь твоего хозяина находится в руках этой большой морской звезды. Если ты хочешь укусить его, сделай это после того, как я сбегу. Маленький черный, вернись». Хань Фэй позвал обратно 2 рыбок. Так как шестиугольная морская звезда могла видеть маленького черного, он должен был быть высокого класса. Он должен быть осторожен с этим таинственным морским монстром. Если бы он забил маленького черного до смерти, это было бы огромной потерей для него. 5 дней спустя Хань Фэй еще 7 или 8 раз практиковал незаконченную монографию о 108 способах конденсирования тела и, наконец, поднял свой потолок духовной энергии до 799 очков. Хань Фэй понимал, что за короткое время ему, возможно, не удастся совершить еще один прорыв. Даже если он совершит прорыв, несмотря на свое основание, шестиугольная морская звезда не даст ему больше духовной энергии. Хань Фэй был готов к этому настолько, насколько мог. «Ладно, открывай ворота». Шестиугольная морская звезда была вне себя от радости. «Ты, наконец, собираешься войти в ворота?» 6 фиолетовых огоньков раскинулись, как рыболовная сеть. Постепенно появились 6 пурпурных ворот. Хань Фэй не мог заглянуть внутрь, понятия не имел, что его ждет. «Мастер-шестиугольник, чего ждать от ворот? Ты можешь рассказать мне о них? Это просто еще одно пространство, не очень большое». Шестиугольная морская звезда, конечно же, не скажет ему, и что еще более важно, он сам не знал. «Ты получил от меня почти 300 000 очков духовной энергии. Я не могу просто так ее тратить». Хань Фэй спросил: «Какие ворота наименее опасны? Позволь мне начать с самого простого, хорошо? Иначе, если я умру внутри, кто спасет тебя? Поверь мне, я один из самых сильных людей, которых ты когда-либо встречал в обычном рыбном промысле. Если я умру, тебе, возможно, придется ждать еще 100 лет кого-то столь же сильного, как я». Шестиугольная морская звезда казалась немного убежденной, поэтому он сказал: «Вторые врата слева от тебя». Хань Фэй глубоко вздохнул. Он был готов к этому. Он активировал удочку безумного дьявола, ярости слияния духовного зверя. Теперь он был намного сильнее Лиганга. Теперь он мог даже сразиться с младшим великим мастером рыбной ловли. Если он все-таки умрет, то виновата будет только судьба. Ху, так как я не могу выйти, дай мне попробовать. Тут вмешался Хань Фэй. Когда свет и тень изменились, появилось огромное пространство. Хань Фэй почувствовал, как кровь застыла у него в жилах. Это пространство было таким же большим, как футбольное поле, и земля была покрыта костями, что было страшно. А, нечеловеческие кости, это кости рыбы-клинка, рыбьи кости с железными головами, ручей. Именно тогда кости на земле начали двигаться. В мгновение ока сотни костей рыбы-клинка проплыли вдалеке. «Черт возьми, мастер-шестиугольник, выпусти меня, эй, большой брат-шестиугольник, к черту тебя, шестиугольник». Ворота были закрыты за Хань Фэем, но время от времени из них вырывался пузырь, который позволял ему дышать. Шестиугольная морская звезда вообще не ответила. Хань Фэй знал, что его одурачили. «Я такой идиот, как я мог доверять этой большой чертовой звезде?» В воздухе плавали десятки тысяч костей рыб-клинков и рыбьих костей с железными головами, и глаза этих рыб горели слабым голубым светом. «Вот дерьмо, может ты духовная рыба?» Хань Фэй поспешил прикрыть свое тело духовной энергией, но в него уже вонзилась кость рыбы-клинка. «Шестиугольник, ты ублюдок, выпусти меня, тебе лучше компенсировать мне по крайней мере 1 000 000 очков духовной энергии». Бам! Хань Фэй ударил удочкой по кости рыбы-клинка, которая оказалась не такой сильной, как он думал, но и не слабой. Вероятно, это было равносильно младшему мастеру рыбной ловли. Если бы он не стал промежуточным мастером рыбалки, то, возможно, не смог бы отразить эту атаку. Бам! Бам! Бам! Хань Фэй взмахнул удочкой и на полную катушку замахнулся палкой. Когда он рубил, металл и колол, его тело выставляло принимало странные углы, чтобы избежать этих костяных рыб, бросающихся на него. Поначалу он мог справиться с десятками, но когда плотная стая костяных рыбок ринулась вперед, Хань Фэй едва смог устоять перед ними. Ляск, ляск, ляск, ляск, ляск, ляск. Я умираю, я умираю, я умираю. Бам, бам, бам. Черт, Хань Фэй не знал, сколько костей рыб-клинков вонзилось в него или врезалось. Все, что он знал, это то, что его отправили в полет. Удочка сумасшедшего дьявола. Ляск, ляск, ляск. Будучи раненым, Хань Фэй ударил рыбью кость своей пурпурной удочкой, и в течение короткого времени сотни костяных рыбок были разбиты. Хань Фэй тоже был серьезно ранен. Хотя эти рыбы-клинок не смогли проколоть его тело, его мышцы были вялыми и болели. Самыми опасными были кости рыб с железными головами. Когда они налетели на него, он почувствовал, как внутри у него все перевернулось. Но Хань Фэй не мог остановиться. Если он не избавится от них как можно скорее, что, если у него кончится духовная энергия? Сцена стала кровавой. Через час у Хань Фэя было распухшее лицо, все в синяках. Даже его рука дрожала. Но что он мог поделать? Он мог только вытащить бутылку духовной жидкостью и проглотить все, что в ней находилось. Убить. 3 часа спустя, у Хань Фэя болело все тело. Каждый дюйм его кожи горел и причинял боль. Его тело онемело от боли. К счастью, хотя Хань Фэй чувствовал, что его кости вот-вот развалится, эти рыбы не могли проколоть его тело. Вместо этого его несокрушимое тело двигалось вперед с невероятной скоростью. Не только его кожа, но и мышцы, кости и 5 внутренних органов находились под невероятным воздействием. Хань Фэй верил, что если бы это был кто-то другой, как Ли Чжуэ, он определенно был бы убит менее чем за 5 минут. Но он продержался целых 3 часа. Хань Фэй изо всех сил пытался продержаться сквозь агонию. Он хотел слиться с маленьким черным и маленьким белым, но его духовным зверем была не мутировавшая большая черепаха, а 2 маленькие рыбки. Хотя их боевая мощь и ловкость были хороши, у них не было никакого преимущества в обороне. Но на земле уже лежали 1000 рыбьих костей, и Хань Фэй почувствовал некоторое облегчение. «Пока я не умру, я не проиграю». На следующий день Хань Фэй почти привык к воздействию этих рыбьих костей. Его единственной целью было отнять жизнь у одной костяной рыбы каждый раз, когда он нападал. 2 дня спустя костяные рыбы в этом пространстве была уменьшена более чем наполовину. 3 дня спустя только время от времени железноголовые рыбы бросались на Хань Фэя. Он не уворачивался от них, а просто разрубил на куски. В тот момент, когда он разбил последнюю костяную рыбу, он внезапно был выброшен из этого пространства. Шестиугольная морская звезда была очень рада его видеть. «Ты выжил, ты выжил, ты должен быть учеником этого человека». Должно быть, так оно и есть. На самом деле, в первый же день, когда он вошел в это пространство, он догадался, что существование этих костяных рыб, казалось, специально предназначалось для того, чтобы помочь ему практиковать нерушимое тело. Они не могли сломить его защиту, но могли стимулировать всесторонний прогресс и улучшение его тела. Он не верил, что это имеет какое-то отношение к Рен Тинфэю. Хань Фэй лежал на земле, глядя на шестиугольную морскую звезду. «Обеспечь мне достаточное количество воздуха. Мне нужно поспать. В противном случае, я не могу гарантировать, что я все еще смогу стоять, когда войду во 2-е ворота. Шестиугольная морская звезда тут же сказала: «Хорошо, хорошо, не торопись». Не торопиться — мягкий знак. Хань Фэй спал весь день и всю ночь, и во сне он чувствовал, как его мышцы бьются, как будто его ударили чем-то. Его тело время от времени подергивалось. Когда Хань Фэй снова открыл глаза, он взял пузырь и глубоко вдохнул воздух, прежде чем сказать: «Сначала отправь меня к своему сокровищу. Мне нужно посмотреть, есть ли что-нибудь подходящее для меня, чтобы у меня было больше мотивации войти во вторые врата». Глава 106. Хань Фэй не хотел работать на эту большую морскую звезду бесплатно, как дурак. Поскольку он принес ему надежду, он должен вознаградить его некоторыми преимуществами, верно? Во введении говорилось, что шестигранные морские звезды были мистическими существами, которые были чрезвычайно жадны до сокровищ, поэтому сокровище должно быть очень важно для них. Если сейчас ему не удастся раздобыть какое-нибудь сокровище, у него не будет ни малейшего шанса прикоснуться к нему после того, как он поможет этой большой звезде выбраться. И он не думал, что сможет победить этого могущественного морского монстра. Шестиугольная морская звезда обиженно сказала: «Человек, мое сокровище уже было опустошено этим человеком, и там ничего не осталось. Если ты сначала войдешь в другие ворота, я смогу дать тебе немного больше духовной энергии». Хань Фэй лишился дара речи, подумав про себя: «Неужели я похож на дурака? Ты хитрый, бесчестный морской монстр. Я никогда не стану бесплатным работником. Мастер-шестиугольник, я думаю, что мне необходимо посетить твою сокровищницу. Если есть что-то, что может улучшить мою силу, это очень поможет мне пережить другие врата. Не забывай, я чуть не погиб в твоих первых вратах. Я звал тебя 3 дня, но ты просто игнорировал меня». Шестиугольная морская звезда объяснила: «На этих воротах есть печать, и я сам даже не знаю, что произошло внутри. Мне все равно. Сначала я хочу взглянуть на твое сокровище. Я обещаю, что не буду забирать много. У меня действительно осталось не так уж много сокровищ». «Отлично. Ты можешь войти, но ты можешь забрать только 10 вещей. В противном случае, я не спешу уходить отсюда». Лицо Хань Фэя внезапно почернело. Какой же он скряга. Он был таким же большим, как примерно футбольное поле. «И ты дашь мне только 10 вещей?» Хань Фэй задумался. «Ладно, это лучше, чем ничего. В любом случае, осталось пройти 4 врата. Каждый раз, когда я вхожу в новые врата, я буду вымогать еще несколько сокровищ». «Договорились. Я просто хочу посмотреть, есть ли что-нибудь, чтобы улучшить мою силу». Среди 6 ворот шестиугольной морской звезды пурпурная сеть над одним из них исчезла, открыв черную дыру. Хань Фэй вошел в комнату. Большая морская звезда не должна была обманывать его. В конце концов, она все еще ждала его, чтобы спасти. Внезапно Хань Фэй увидел перед собой золотые вспышки и мигающий золотистый свет, почти ослепив его. «Что за черт?» Хань Фэй изумленно посмотрел на горы золота и сверкающих камней перед собой. «Мастер-шестиугольник, разве ты не сказал, что все твои сокровища были забраны? Как так получилось, что здесь все еще так много?» Шестиугольная морская звезда объяснила: «Все хорошие предметы были забраны этим человеком, но ты не можешь забрать золотые камни. Ты можешь взять что-то другое, то, что не сияет. Ты можешь взять 10 вещей». Хань Фэй чуть не расхохотался. Почему эта большая звезда похожа на легендарных драконов, которые любят собирать золотые вещи? Но какая польза от золота? Это сокровище на земле, но здесь это просто кусок обычного металла. Площадь этого пространства также была размером со стадион, большую часть которого занимали эти золотые и блестящие камни. Хань Фэй небрежно взял в руки бриллиант размером с кулак. «Это действительно бриллиант?» Голос шестиугольной морской звезды звенел в его голове. «Это нельзя. Это может сиять. Эта вещь не имеет большой ценности. Кроме своей привлекательной внешности, он не имеет никаких характеристик. А почему ты его любишь?» «Мне нравятся блестящие вещи». Хань Фэй бросил бриллиант в груду камней. Эти бесполезные вещи его совершенно не интересовали. Обойдя вокруг горы, Хань Фэй потерял дар речи. «Значит, то, что говорили морские звезды, было правдой. Черт, да что там вообще осталось? Там была куча удочек, которые, вероятно, были подобраны со дна моря. Однако, как обычно используемое оружие, эти удочки, конечно же, не могли избежать взгляда Хань Фэя. А, разве это не бамбуковая удочка Сяоюй? Нет, это не так хороша, как моя пурпурная удочка. А, я никогда не видел этой красной удочки». Глаза Хань Фэя блеснули. «Она изготовлена из натурального дерева красного лотоса и может немного увеличить вашу силу при использовании». Хань Фэй отшвырнул ее в сторону. «Извини, божественный уровень, среднего качества слишком слабо для меня сейчас. Хань Фэй продолжал поиски. Огненный бамбук, божественный уровень, высокое качество. Естественный огненный бамбук, неуточненный или выкованный. Он будет извергать обжигающее тепло при использовании. Зеленый черный камень, божественный уровень, высокое качество. Лучший материал для очистки оружия божественного уровня. Голубой нефрит, божественный уровень, высокое качество. Нося его в течение длительного времени, вы получите холодостойкость и жаропрочность. Его можно усовершенствовать. Хань Фэй окинул взглядом скоровища. У некоторых он мог увидеть информацию, а у других не мог. Но там были в основном материалы божественного уровня, которые казались ему бесполезными. А, это что за удочка такая? Изготовлена из тысячелетнего черного железа и паучьего шелка крови. Это может увеличить успешность рыбалки. Хань Фэй на мгновение застыл. Божественный уровень, высокое качество, удочка. Он до сих пор использовал тонкую железную удочку, которая даже не доходила до божественного уровня, поэтому он без колебаний взял черную железную удочку. А как же пурпурная? Хань Фэй порылся в золоте и различных блестящих драгоценных камнях и продолжил поиски. Он выбрасывал эти так называемые сокровища одно за другим, как мусор. А, пурпурный нефрит. Хань Фэй увидел пурпурный камень и пурпурную кость. И камень, казалось, вырос из кости. Он изготовлен из костного мозга пурпурного золотого аравана, который может быть использован для улучшения магического оружия на уровне сокровищ. У Хань Фэя загорелись глаза. Это был первый раз, когда он увидел материалы выше божественного уровня, и он решил сохранить его. Затем он взглянул на пурпурную кость. Кость из фиолетового золотого аравана, которая может быть использована для улучшения магического оружия на уровне сокровищ. О, сразу две. Совсем неплохо. Затем Хань Фэй нашел маленький черный жетон под костью пурпурно-золотой аравана, которая была окрашена в черный цвет и на ней было написано слово «тюрьма». Вау, это выглядит так необычно. Я оставлю его себе. Шестиугольная морская звезда проинструктирована. Человек, это правда, что все хорошие вещи были забраны. А теперь ты можешь выйти. Я могу дать тебе две золотые бусины. Хань Фэй потерял дар речи и подумал про себя. Неужели ты думаешь, что меня ударила по голове железноголовая рыба? Какая польза от золотых бусин? Не спеши, я еще не закончил. У Хань Фэя ушло полчаса на то, чтобы раскопать золотую гору. Веки Хань Фэя дрогнули. Внутри был спрятан большой треножник. Хань Фэй хихикнул. Ничто не может ускользнуть от моего взгляда, даже если ты спрячешь его под золотой горой. Смотри, я его откопал. Этот черный большой треножник был на самом деле небольшим, менее 1 метра в высоту, с 3 футами и 3 рыбообразными ручками. Однако, к его удивлению, сосуд для очищения демонов никак на это не отреагировал. Как бы то ни было, поскольку эта хитрая морская звезда спрятала его так скрытно, это должно быть хороший материал. Хань Фэй быстро достал из треножника золото, бриллианты и разноцветные драгоценные камни. Шестиугольная морская звезда была встревожена. Это просто бесполезный разбитый треножник. Это бесполезно. Я использую его, чтобы положить блестящие вещи. Хань Фэй просто ответил, значит, все в порядке. Я не против. Мне это нравится, потому что это так приятно выглядит. А, когда Хань Фэй вынул все, что было в треножнике, он обнаружил, что на дне была черная бусина. Хань Фэй, казалось, что-то понял и сразу же сказал, эта бусина не блестит. Я хочу это. Шестиугольная морская звезда сказала почти одновременно, эта бусина была со мной, когда я родился. Я не могу тебе его отдать. Хань Фэй хотел поторговаться за это. Ты сказал мне выбрать все, что я захочу. Позволь мне забрать это, и я откажусь от всего остального. Хорошо, это просто бесполезная бусинка. Хань Фэй подумал про себя. Не обманывай меня. Ты положил его под золотую гору, спрятал в треножнике и покрыл другим материалом. Должно быть, Рен Тин Фэй был слишком ленив, чтобы искать ее. В противном случае, он бы взял ее. Самое главное, в его глазах информация об этой бусинке показывала 3 вопросительных знака. Согласно его опыту, всякий раз, когда появляется знак вопроса, предмет должен быть очень ценным. Я все равно заберу черную бусину себе. Она не блестит, а похожа на железный шарик. Почему ты хочешь ее сохранить? И ты обещал мне, что я могу взять 10 предметов. Теперь я взял только 6. Я могу отказаться от последних 4. Потребовалось много времени, чтобы шестиугольная морская звезда ответила. Я тебе еще кое-что за это отдам. Ни в коем случае, это бусина моя. Ладно, по правде говоря, Это черная бусина, загадочная штука. Она мало влияет на людей, но она может увеличить мистические характеристики мистических существ. Хань Фэй подумал, у меня есть маленький черный. У маленькой черной рыбки больше таланта, чем у меня, так что эта черная бусинка для нее бесполезна. Если ты мне не веришь, можешь позвать ее и проверить. Между бровями Хань Фэя мелькнуло что-то маленькое, черное и маленькое белое. Хань Фэй положил черную бусину перед маленьким черным. Тебе это нравится? Маленький черный подплыл вперед, покружил вокруг него несколько раз, сплюнул немного слюны, а затем поплыл играть с маленьким белым. Разочарованный, Хань Фэй нахмурился. Так что же ты хочешь обменять на это? Мне не нужен мусор. С его стороны внезапно затряслась груда золота и драгоценных камней, а затем маленькая черная печать поплыла к Хань Фэю. Глава 107. Хань Фэй протянул руку, чтобы схватить маленькую черную печать. Однако, как только он схватил ее, он упал на колени. К счастью, он тут же разжал руку, иначе его рука была бы сплющена этой штукой. Черт, мастер-шестиугольник, почему ты не сказал мне, что она такая тяжелая? Она отлита из железа для перемешивания воды на морском дне. Она весит больше 10 000 фунтов, но когда его убирают, он становится легким, как перышко. Техника уплотнения с перемешиванием воды. Хань Фэй колебался. По сравнению с кажущимися бесполезными черными бусинами, эта маленькая печать нравилась ему больше. Больше всего его привлекло то, что после того, как он уберет его, оно будет легким, как перышко. Хань Фэй представить себе не мог, как будет несчастен его враг, если его ударит эта печать. Это было просто идеальное скрытое оружие. С ним он будет почти непобедим в рыболовстве первого уровня. Мастер-шестиугольник, договорились. Я не отниму у тебя маленькую черную бусинку. Что же касается других вещей здесь, то ничто не привлекло его внимания. Все хорошее было унесено Тинь Фэем. То, что осталось, не представляло особой ценности. Шестиугольная морская звезда была очень счастлива. Этот парень не забрал ни единого кусочка золотого сокровища. Он чувствовал, что Хань Фэй был глупым земледельцем, таким же глупым, как тот парень 300 лет назад, который тоже выбирал бесполезные вещи. Он даже не знал, для чего нужны эти штуки, поэтому не возражал, чтобы они их забирали. «Мастер-шестиугольник, как я могу убрать эту печать? Он слишком тяжела для меня», — шестиугольная морская звезда сказал просто. «Капни на нее свой кровью. Забирай ее как можно скорее, как можно скорее». Хань Фэй был озадачен. Хань Фэй, казалось, что-то понял и сразу же воскликнул. «Мастер-шестиугольник, тебе не кажется, что он слишком тяжелый, поэтому ты дал его мне?» Не получив ответа от шестиугольной морской звезды, Хань Фэй был более уверен. «Да, эта печать почти так же тяжела, как 10 тонн золота. Он, должно быть, ненавидел ее тяжесть, но я нет». Хань Фэй быстро капнул капли крови на маленькую печать. После того, как кровь проникла в нее, Хань Фэй почувствовал, что его сердце внезапно дернулось, но что ему делать дальше? Шестиугольная морская звезда проинструктирована: «Используйте свою собственную духовную энергию, чтобы взрастить ее. Это не займет много времени, только 2-3 минуты». Хань Фэй еще раз повторил, что эта большая морская звезда не любит эти вещи, иначе зачем он уговаривал его забрать ее? Через несколько минут Хань Фэй вышел из сокровищницы, держа в руке маленькую печать. Печать была так легка в его руках, что он мог держать ее так же легко, как и свои двойные ножи. Теперь он мог сделать его меньше и больше. Маленькая печать достигала максимальной ширины в 10 метров. Хань Фэй думал, что он недостаточно силен, поэтому он не могла стать больше. «Бери больше, трать меньше. Ну и ну, могу ли я разбить им эту большую морскую звезду, а может и нет?» В конце концов, он носил эту штуку столько лет. Если бы он не мог этого вынести, то давно был бы раздавлен. Интересно, пока Хань Фэй хихикал, шестигранная морская звезда спросила: «Человек, ты можешь войти во вторые врата сейчас?» Хань Фэй подумал об этом. Да, на этот раз, если бы он снова встретил этих костлявых рыб, он бы их не боялся. «Неважно, какая рыба, я просто раздавлю ее этой печатью, мастер-шестиугольник. Станет ли костяная рыба сильнее во вторых вратах? Обещай мне, если я не смогу удержаться внутри, ты должен будешь выпустить меня, и я снова смогу сражаться в другой день, но не оставляй меня там и не игнорируй меня, иначе никто не сможет спасти тебя, если я умру». Шестиугольная морская звезда снова заверила его, что он ничего не видит, что там происходит внутри. Конечно, Хань Фэй ему не поверил. Это означало, что большая морская звезда, должно быть, подглядывает, как будто смотрит шоу. Тогда держи ворота открытыми. Если мне грозит опасность, я це могу убежать. Хань Фэй хотела попробовать любой трюк, который он мог. Шестиугольная морская звезда ответила, как только кто-то входит в ворота, они не могут быть открыты снова, но так как ты ученик этого человека, ты будешь в порядке. В течение 300 лет никто не мог пережить первые врата, но ты сделал это. Хо-хо. Хань Фэй глубоко вздохнул и встал у вторых ворот. Все в порядке, все в порядке. Теперь моя кожа, плоть, внутренности, кости и костный мозг окрепли. Хотя я еще не полностью овладел несокрушимым телом, я должна быть в порядке. Убить. Держа в руках печать, Хань Фэй укусил губу и бросился вперед. Однако сцена перед ним изменилась, и все пространство стало красным. Не было видно ни одной рыбьей кости. Как раз в тот момент, когда Хань Фэй был озадачен, краснота в воде начала кипеть, как духовная энергия, и много красного газа сверлило тело Хань Фэя. «Ой, ой, как жарко! У меня все тело чешется! Мастер-шестиугольник, открой дверь! Старший брат-шестиугольник! Брат-шестиугольник! Пошел ты, чертова рыба! Помоги!» Хань Фэй чуть не расплакался. «Почему здесь нет костяной рыбы? Вот дерьмо!» Он чувствовал себя так, словно его окатили кипятком. Его глаза горели, и он не мог их открыть. Что еще хуже, Хань Фэй чувствовал, что его тело, казалось, набухло изнутри, в то время как снаружи был пар. Всего за несколько минут обжигающий жар разлился по его телу, возбуждая кровь и плоть. Час спустя Хань Фэй почувствовал, что его тело больше не принадлежит ему, так как шипящая морская вода почти поджарила его. Он чувствовал себя так, словно стал выше и, казалось, набирал вес, в то время как его живот становился больше. Два часа спустя Хань Фэй наконец-то приспособился к этому проклятому месту, но пытка все еще была невыносимой. Это было похоже на то, как кто-то режет его плоть один кусок за другим, и постепенно он не чувствовал никакой боли. Может быть, он привык к этому, а может быть, сломался. Хань Фэй чувствовал, что находится на грани психического срыва, но не только эта пытка заставила его упасть в обморок. Он обнаружил, что все еще быстро набирает вес. На следующий день, если бы здесь кто-нибудь был, он бы увидел, что в бледно-красной воде лежит шар. Да, такой шар, который можно пнуть. Хань Фэй чувствовал, что вот-вот умрет. Казалось, его тело вот-вот взорвется. В его теле произошел взрыв взрывной энергии, возможно, не духовной энергии. Он даже не знал, что это за чертовщина. Она сконденсировалась в красную бусинку размером с детский кулачок и осела в его дантяне. Через два дня красная бусина уже была размером с кулак взрослого человека, и Хань Фэй чуть не заплакал. «Я так похож на беременную женщину. Нет, ни одна беременная женщина не может быть такой толстой, как я. Я выгляжу как толстяк весом в 999 фунтов. Единственное, чему обрадовался Хань Фэй, так это тому, что краснота в воде исчезла, как будто она превратилась в бусинку в его животе. Три дня спустя, шарообразное тело Хань Фэя постепенно истончалось, но в конце концов, когда его вышвырнули из ворот, он трижды подпрыгнул на земле. Хань Фэй не встал и ничего не сказал, так как мог просто лежать на земле, сжимая живот руками. Раньше Хань Фэй был красивым молодым человеком, но теперь он превратился в уродливого тучного парня. Другими словами, бывший Хань Фэй был худым человеком весом в 99 фунтов, но теперь он выглядел как 999-фунтовый толстяк. Шестиугольная морская звезда заметила: «Неужели ты пустослед, Тэиль? Заткнись, я не хочу с тобой разговаривать. Я помогаю тебе, но ты только что видел, как я страдаю. А где же твоя совесть? Разве ты не чувствуешь себя виноватым, шестиугольная морская звезда? Твое тело стало сильнее, гораздо сильнее. Я этого не хочу. Я хочу похудеть». Шестиугольная морская звезда отметила: «Видишь ли, ты ученик этого человека. Ты выжил, и это показывает, что ты другой. Хо-хо. А ты знаешь, что я чуть не взорвался внутри. Когда я был самым толстым, моя кожа на животе была тоньше, чем раковина маленькой белой креветки. Один укол иглы, и я бы взорвался». Хань Фэй был очень огорчен и ругал Рен Тинфэй более 10 000 раз в своем сердце. «Я просто хочу поохотиться за сокровищами. А зачем ты оставил здесь 36-уровневую морскую звезду? Ты никогда не задумывался, могу ли я справиться с этой большой рыбой или нет. Если бы это был кто-то другой из обычных рыбаков, он бы взорвался внутри. Шестиугольная морская звезда спросила: «Теперь третьи врата, я слишком толстый». Шестиугольная морская звезда заверила его, что чем больше твой размер, тем ты сильнее. «Я же жирный, ты хочешь отдохнуть в течение дня, я же толстый». Шестиугольная морская звезда лишилась дара речи и подумал про себя: «Может, ты прекратишь ворчать, что плохого в том, чтобы быть толстым? Толстяки съели твоего большого желтого костоправа, я несчастлив», — медленно произнес Хань Фэй. «Я хочу спать, может быть, я снова подумаю об этом, когда проснусь». С этими словами он выпрямил ноги, уставился в небо и пробормотал: